Роман молодого прозаика из Новосибирска Михаила Щукина дышит остротой современной жизни. Главный герой произведения Степан Берестов не сразу, а путем долгих и мучительных испытаний приходит к обретению истины, многое переоценивая в своей жизни. Обращение автора к прошлому помогает проследить и увидеть те истоки, из которых выступает и сегодняшний день. Роман утверждает, что разор и разруха в природе, немота и безгласность в обыденной жизни начинается прежде всего со скудения души. Убивают. Убивают. На миг распахнул Степан, зажмуренные от боли и страха глаза, увидел затухающим взглядом крупную ягоду ежевики с набрякшей дождевой каплей и выгнулся от удара, успев услышать тупой хряск. Ягода дрогнула, расплылась с красным пятном, в которое окунулся и сам Степан. Больше ничего не видел, не слышал, только чуял краешком угасающего сознания тугие толчки, которые вминали в землю неподвластное теперь ему тело. Не шевелился, не подавал голоса, а его били и били до тех пор, пока не уверились, что ему уже никогда не подняться. Напоследок плюнули в размочаленное лицо и ушли. И стаял день, потух вечер, и наступила ночь. Дождь кончился. Пустые тучи скатились с неба, и на черной реке заблестели звезды. Долгий надсадный гудок баржи-самоходки распугал тишину, грузно прокатился по макушкам прибрежных ветел и, стратил отпущенную силу, тихо соскользнул вниз. Степан застонал и ощутил под собой твердую землю. От нее шел острый холодок, пронизывал насквозь разбитое тело. Глухой стук самоходки быстро скатывался вниз по течению. Скоро он затерялся, и Степан остался в густой темноте посреди звенящей тишины. Справа, не обозначая себя ни огоньком, ни звуком, текла река. Слева лежала об обмеревших берегах протока. Рядом стояли ветлы, комри которых, закрытые ежевичником, по-осеннему отдавали прелью. Вогнутым куполом высилось темно-фиолетовое небо с яркими, пульсирующими звездами. Зыбко покачиваясь, выплыли из-за деревьев две темные тени, вплотную придвинулись и закрыли небо. Он догадался, чьи это были тени. Самих людей не было, они были далеко, а тени их приползли, чтобы наконец-то увидеть его таким, беспомощным, вбитым в землю. «Как коршуны», — подумал Степан, — «слетелись». Тени наклонились над ним и заговорили знакомыми голосами, торопясь и перебивая друг друга. Приплясывали, перебирали ногами от нетерпения и радости. — Что, Берестов, добился своей правды? Твоя правда в том, что сдохнешь. А я тебя предупреждал, Степа, я тебе говорил, не послушался, а мог бы жить, хорошо жить. Они говорили и ждали, что он с ними согласится. Им надо было позарез, чтоб он с ними согласился. Тогда бы и малого сомнения не осталось у них в своей правоте. Нависли, замолчали. Ну, Степан собрал остатки сил и тряхнул головой. Я правду нашел и веру. Вам не понять. Уйдите. Тени неслышно исчезли. Стиснутый жесткой болью, Степан лежал неподвижно, и единственное, что он мог сделать — смотреть в небо, на звезды. Они были мохнатыми и теплыми. Ни на что не надеялся, не ждал помощи, только напрягал глаза и смотрел пристальней. Вдруг, в неуловимый момент, небо стало опускаться, становилось близким и казалось досягаемым, таким, что протяни руку и притронешься к звездам, ощутишь на ладони их теплоту. Но он не мог даже пошевелиться. А звезды мигали, двигались и притягивали к себе. Изгибалась ручка ковша большой медведицы, серебрился, раскидывая вокруг искрящуюся пыль Млечный Путь, звал, обещая увести в неведомые дали и выси. Надеясь избавиться от раздирающей боли, думая, что придет облегчение, Степан покорно отозвался на зов. Боль исчезла, охватила невесомая легкость, и он тихо, плавно стал подниматься. Земля оставалась внизу. На середине пути между нею и небом его мягко развернуло, и он стал двигаться медленными, широкими кругами, как птица, неподвижно раскинувшая крылья. Тишина звенела. Полз такой же острый холодок, как и от земли. Степану не удавалось ни долететь, ни опуститься, и на смену возникшей было легкости приходило тревожное ожидание. Росло, давило и становилось во много крат невыносимее, чем телесная боль. Что это? Куда я? Зачем? Холодная, темно-голубая пустыня струилась безмолвно. Тяжесть, неведомая до сих пор, навалилась всей своей силой, и от нее нельзя было ни ускользнуть, ни оберечься. Ее можно было только терпеть. И еще угадывать, что тяжесть эта в наказание. Тонкий горячий свет пронзил темноту и ринулся вниз, расширяясь до бесконечности. Одновременно увидел Степан темно-фиолетовое небо над головой и внизу, неохватную земную ширь. Знакомая до последнего изгиба текла между берегами река, деревня вольно раскинула свои дома, и на самом ее краю, в конце узкого переулка, стоял под зеленой железной крышей дом Степана. Ровными лентами скатывались под уклон огороды, набитые созревшими овощами. На заливном лугу серели ладно завершенные стога, огороженные легкими пряслами, и между ними, по вымахнувшей уже отаве, бродило пестрое стадо коров. Крыло соснового бора охватывало деревню полукругом, и ядрено, как по весне, зеленело. Знакомый вид родной деревни ускользал и размывался, подергиваясь белесой дымкой. Куда я лечу? Как все это без меня останется? Надо туда, вниз. Но его продолжало нести широкими кругами на одной и той же высоте, и по-прежнему внизу был день, а вверху — ночь. Воздух упруго прокатывался по лицу, беззвучно трепал и жульканные полы пиджака. Движение не прерывалось и не слабело, наоборот, оно набирало силу и круче, стремительнее загибало круги. Тонкий трепещущий свет, разрезавший темноту и озаривший деревню, стал сползать в сторону, ближе и ближе к Степану, и на очередном витке поймал и высветил распростертого человека. Теперь свет двигался с ним, просекая насквозь одежду, тело и прожитую жизнь, которая оставалась внизу, и озаренная, виделась памятью до последнего дня. Тяжесть давила, казалось, что она останется с ним навечно и будет маять душу либо здесь, либо еще в каком другом месте. Она давила все жестче и требовала ответа. Степан испугался. Ответа у него не было. сквозь дымку ухватил взглядом крышу своего дома и безмолвно выдохнул. Я мало жил. Я поздно начал жить. Я не успел. Крыша дома плотно задернулась дымкой. Свет сузился до малой полоски и ярко закипел. Степана тряхнуло и отвесно понесло вверх, в неведомую запредельную высь, из которой струился, не иссякая, белый кипящий луч.